Глава вторая. Пятеро разочарованных. Это было похоже на мелодраму в исполнении плохих актеров. Медсестра вышла из палаты с улыбкой, бросив на прощание взгляд, который означал: «Оставляю вас ненадолго». Пятеро мужчин заполнили комнату, каждый улыбался по-своему и в то же время одинаково угрожающе. Казалось, все это не всерьез, что они делают это не специально, что они хотят сыграть с ним какую-то шутку. «Прошу вас, господин прокурор». Коротенький мужчина с прической ежиком, с грозным взглядом, который он, наверное, специально отрабатывал, чтобы привести его в соответствие со своей должностью, и напускная холодность, недоброжелательность. Он небрежно прошествовал мимо постели Мигре, бросив на того короткий взгляд. Затем, словно на церемонии, встал у стены, держа шляпу в руке. И таким же образом продефилировал следователь, ухмыльнулся при взгляде на больного и стал рядом со своим начальником. Затем секретарь. Они уже втроем стояли вдоль стены, похожие на трех заговорщиков. И вот, наконец, к ним присоединился врач. Остался лишь комиссар полиции, толстяк с глазами на выкате, который собирается играть роль палача. Вот он бросает взгляд на окружающих. Затем медленно опускает руку на плечо Мигре. «Ну что, попался?» В любое другое время это могло быть очень смешно. Сейчас же Мигре даже не улыбнулся. Наоборот, тревожно нахмурил брови. Его беспокоило собственное состояние. Ему по-прежнему казалась расплывчатой граница между реальностью и бредом, и с каждой минутой эта грань стиралась все больше. А тут перед ним разыгрывает настоящую пародию на допрос. Этот смешной полицейский комиссар изображал из себя великого хитреца. «Признаться, я доволен, что наконец-то увидел, на что похожа твоя физиономия». А четверо остальных у стены молча наблюдали. Удивленный Мигре глубоко вздохнул, достал правую руку из-под простыни. «На кого ты напал этой ночью? Опять на женщину или девушку?» Только теперь Мигре понял, как много придется ему говорить, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию. И это привело его в ужас. Он был измучен, ему хотелось спать. Все тело его болело. «Чего уж там?» – пробормотал он и слабо махнул рукой. Те ничего не поняли. Он повторил еще тише. «Чего там? Завтра». Он закрыл глаза, и в голове его вскоре смешались прокурор, следователь, врач, комиссар и судебный секретарь в один образ, похожий на хирурга и на крестьянина, и на человека с поезда. На следующее утро он сидел в постели, вернее, туловище его было слегка приподнято двумя подушками, и смотрел на медсестру, которая ходила взад и вперед, освещенная солнцем, и наводила порядок в комнате. Это была красивая девушка, высокая и крепкая, яркая блондинка. Она вызывающе и одновременно опасливо поглядывала на больного. «Скажите-ка, ведь сюда приходило вчера пятеро каких-то мужчин?» Та высокомерно усмехнулась. «Не выйдет». «Как хотите. Скажите тогда, зачем они сюда приходили?» «Мне нельзя с вами разговаривать. Я вас предупреждаю, что я передам все, что вы мне скажете». Забавнее всего то, что в этой ситуации Мигре испытывал какое-то удовлетворение. Как это бывает, когда рано утром до полного своего пробуждения упрямо пытаешься досмотреть какой-то сон. Солнце было яркое, как в детских сказках-картинках. Где-то за окном проехали верхом солдаты, и когда они завернули за угол, раздался победный звук горна. В это время сестра проходила рядом с кроватью, и Мигре, чтобы привлечь ее внимание, и вновь расспросить, ухватил двумя пальцами подол ее платья. Та обернулась, издала страшный вопль и выбежала из комнаты. Все более или менее утряслось лишь к полудню. Доктор снимал с Мигре повязку, и в это время пришел полицейский комиссар. На нем была новенькая соломенная шляпа, ярко-синий галстук. «Вы даже из любопытства не заглянули в мой бумажник?» – вежливо спросил Мигре. «Вы прекрасно знаете, что у вас нет бумажника». «Ну да, тогда все понятно. Позвоните в полицейское управление. Вам скажут, что я начальник отдела. дивизионный комиссар Мегре. Если хотите сделать это поскорее, сообщите моему коллеге Ледюку. У него свой дом в Вильфранше. Только прежде всего, соблаговолите мне сказать, где я нахожусь». Полицейский все еще не сдавался. Он иронически улыбнулся. Даже пару раз слегка подтолкнул доктора локтем. До самого прибытия Ледюка, приехавшего в старом Форде, все держались на стороже. Наконец им пришлось признать, что Мегре – это действительно Мегре, а не маньяк из Бержерака. У Ледюка было холеное, розовое лицо довольного жизнью рантье. С тех пор, как он ушел из полиции, он старался делать вид, что не курит ничего, кроме пенковой трубки, вишневый чубук которой высовывался из кармана. Вот коротко об этой истории. Я сам не из Бержерака, но езжу туда каждую субботу на рынок на своей машине. Заодно обедаю в гостинице «Англия». Ну так вот, почти месяц назад на шоссе нашли мертвую женщину. Точнее говоря, задушенную. И не просто задушенную. Убийца был такой садист, что уже мертвый он ей всадил в сердце огромную иглу. Кто была эта женщина? Леонтин Моро, с фермы «Новая мельница». У нее ничего не украли. И не... Нет, ее не пытались изнасиловать, хотя это была женщина красивая, лет 30. Преступление произошло вечером с наступлением темноты, когда та возвращалась от невестки. Это первое. А второе? Их было два? 2,5. Вторая жертва, 16-летняя девочка, дочка начальника вокзала, она поехала кататься на велосипеде. Ее нашли в таком же состоянии. Вечером? На следующее утро. Но преступление было совершено вечером. И, наконец, третий случай. Это было с горничной из гостиницы. Она ходила в гости к брату, он путевой смотритель, и работает на участках дороги в 5-6 километрах отсюда. Она шла пешком. Кто-то внезапно схватил ее сзади и опрокинул. Но это крепкая женщина. Ей удалось укусить нападающего в руку. Тот крикнул и убежал. Она видела его смутно, лишь со спины, когда сама убегала через лес. «Это все?» «Все. Все люди уверены, что речь идет о сумасшедшем, который прячется в лесах поблизости. Никто и мысли не допускает, что это может быть кто-нибудь из жителей городка. Когда фермер заявил, что нашел на дороге тебя, все подумали, что ты убийца и что тебя ранили, когда ты опять пытался совершить преступление». Ледюк был серьезен. В этой ошибке он, видимо, не видел ничего смешного. «Впрочем, — добавил он, — есть люди, которые и сейчас так думают». «Кто занимается расследованием этих преступлений?» «Прокуратура и местная полиция». «Ну хорошо, оставь меня, я посплю». Без сомнения, причиной этому была его слабость. Мегре все время неодолимо хотелось дремать. Хорошо он себя чувствовал лишь в полудреме, если можно, повернувшись к солнцу, лучи которого проникали сквозь закрытые веки. Теперь у него были новые образы, которые он должен был построить, оживить в уме, как ребенок, оживляющий разноцветных солдатиков из коробки с игрушками. 30-летняя фермерша, дочка начальника вокзала. Горничная из гостиницы. Он вспомнил лес, высокие деревья, светлую дорогу и представлял себе это нападение, жертву в пыли дороги и убийцу, заносящего над ней огромную иглу. Трудно себе представить, особенно здесь, в больничной палате, куда доносится ровный шум улицы. Кто-то 10 минут пытался завести мотор своей машины, прямо под самым окном Мегре. Приехал доктор в быстрой и послушной машине, которую он вел сам. Было 20:00, и свет уже был зажжен, когда врач склонился над Мегре. «Это серьезно?» «Скорее, это надолго. 2 недели постельного режима». «А я не могу переехать в гостиницу?» «Вам здесь плохо?» «Конечно, можете, если есть кому ухаживать за вами». «Скажите, что, между нами говоря, вы сами думаете об этом сумасшедшем из Бержерака?» Врач долго молчал. Мегре уточнил. «Вы, как и все, думаете, что это маньяк, который живет в лесу?» «Нет». «Черт побери! У Мегре ведь было время поразмыслить над этим, вспомнить подобные дела, уже знакомые ему, или о которых он слышал. Это человек, который обычно ведет себя, как вы и я, не так ли? Возможно. Другими словами, очень может быть, что он живет в Бержераке и имеет какую-то профессию, место. Доктор как-то странно посмотрел на него, не решаясь что-то сказать. Вы кого-то подозреваете? Было много предположений, одно за другим. Я раздумываю над ними. С возмущением отвергаю. Опять же к ним возвращаюсь. Если смотреть под определенным углом, то любого можно заподозрить в нарушении психики. Мегре засмеялся. Вы перебрали всех в городе. От мэра и даже прокурора до первого встречного. Не забыли и своих коллег, и больничного сторожа. Нет, врач не смеялся. Минутку, не двигайтесь, сказал он, зондируя рану с помощью тонкого лезвия. Это страшнее, чем вы думаете. Сколько жителей в Бержераке? 1016. Судя по всему, этот сумасшедший из самых высоких слоев. И даже... Ну, конечно, игла, проворчал, поморщившись Мегре. Доктор сделал ему больно. Что вы имеете в виду? Что эта игла, вонзенная в сердце, безошибочно два раза подряд свидетельствует о некотором знании анатомии. Наступила тишина. Доктор озабоченно наморщил лоб. Он заново перевязал плечо и грудь Мегре, со вздохом выпрямился. «Вы говорили, что предпочли бы гостиницу?» «Да, я вызову жену». «Вы хотите заняться этим делом?» «Еще как!»